Глава вторая. Во что же я вляпался? В сознание пришел от странного, необычно мягкого и спокойного женского голоса. Он что-то раз за разом повторял, но смысл сказанного все время ускользал от меня. Разум не желал покидать забытье. Видимо, поэтому меня ударило разрядом энергии. «Ах ты ж!» — невольно вскрикнул я, разом приходя в сознание. «Чтоб тебе спать с вонючкой! Ты чего дерешься?» Рывок, и вот я уже сижу, таращив в темноту свои глаза. Кто бы другой ничего не увидел, но мое особое зрение позволило рассмотреть белоснежные матовые стены, заставленные какими-то приборами. На некоторых были мигающие и просто светящиеся лампочки, другие выглядели как железные шкафы на нашем складе. Мы в них хранили оружие и амуницию для выходов. Сам я находился в какой-то кровати. А нет, вот слева от меня прозрачная крышка, откинутая в бок. Похоже, это медкапсула. Вея рассказывала нам о таких приспособлениях, их было много до альфа-заражения. Интересно, кто меня сюда поместил и, главное, зачем? Прототип биологической нейросети «Эволют», порядковый номер 19, успешно установлен. Прозвучал откуда-то сверху приятный женский голос. Носитель пришел в сознание. Самочувствие в норме. Психоэмоциональное состояние в норме. Носителю «Эволюта» предоставлен гостевой доступ. Какая нейросеть? Что вообще происходит? Кто ты? Я – адаптивная самообучающаяся система управления научно-исследовательским центром корпорации «Нейрогалактикс». Как я здесь оказался? Срок хранения прототипа «Эволют» подходит к концу. Согласно корневой директиве, мне требовался реципиент с уровнем совместимости не ниже 80%. Совместимость носителя и нейросети «Эволют», порядковый номер 19, была признана приемлемой. «Заткнись!» – потребовал я, совершенно не понимая, что несет эта система управления. По отдельности мой разум воспринимал произнесенные слова, но смысл речи ускользал. «Кто занес меня внутрь? Что с моими товарищами? Где они?» Носителя доставил в лабораторию технический дроид. Измененные, находящиеся у входа в научный центр, подвергнуты психическому воздействию. Их текущее местонахождение неизвестно. «Что ты натворила?» – возмутился я. «Что значит подвергнуты психическому воздействию?» «Ультразвуковая волна». Я знал, что такое ультразвук. У наших охотников имелись специальные свистки, отпугивающие хищников. Получается, и людей тоже можно прогнать таким способом. Внезапно пришло понимание, что я остался совершенно один в развалинах. Фактически беззащитен. Стоп! Может, снаружи осталось оружие? Или здесь что-нибудь получится найти? Нужно поторопиться, чтобы догнать своих. Как давно ушли мои товарищи? Сколько времени я нахожусь здесь? Измененные ушли 15 минут назад. Операция по установке прототипа биологической нейросети «Эволют», порядковый номер 19, длилась 20 минут. «Выпусти меня наружу!» – потребовал я. 15 минут – это же вообще ни о чем. Быстро догоню. Не выполнены все условия. Минимальное время нахождения носителя на территории научно-исследовательского центра не менее 8, поправка, не менее 4 часов, необходимых для установки пакета баз знаний и профессий. Данное действие обязательно для полноценной загрузки «Эволюта». Текущий коэффициент интеллекта носителя равен 129%. Рекомендуется лечь в капсулу полной регенерации. Первой мыслью было «Да пошло оно все! Сам найду выход!» Однако именно в этот момент перед моими глазами появились строки текста, и я мысленно поблагодарил Вею за то, что она заставила меня учить письменность. «Гражданин, имя не выбрано. Возраст – 17 лет. Социальный рейтинг – плюс 10. Кредиты – 0. Статус – не определен. Образование – отсутствует. Профессия – отсутствует. Общее состояние организма – 94% от нормы. Зафиксирован биологический имплант ранга А. Производитель неизвестен. Функционал временно недоступен. Требуется 100% слияние с нейросетью. Прогресс 2%. Гражданин, для подтверждения имени произнесите свой выбор 2 раза подряд». «Имя? Свое собственное? Назначенное не кромом, а выбранное лично? Да я 1000 раз представлял этот момент. И уже давно определился, какое мне нравится больше всего. Альфа! Альфа! Имя Альфа подтверждено». «Гражданин Альфа, примите горизонтальное положение в капсуле полной регенерации. В случае неподчинения к вам, согласно договору, будет применена сила. Какого еще договора? Растерялся я. Не было такого. Применение силы может повлечь за собой повреждение, что кратно увеличит время нахождения на территории научно-исследовательского центра. Жестянка! Со злостью обозвал я самообучающуюся систему, но все же подчинился. Если она с легкостью справилась со всем нашим отрядом, то мне точно с ней не тягаться. Стоило мне вновь занять лежачее положение в капсуле, как прозрачная крышка накрыла меня. Все тело мягко прижало к ложу неизвестно откуда взявшимися ремнями, затем в шею что-то укололо, и я потерял сознание. Во второй раз себя пришел мгновенно, без долгого осознания себя и без приятного голоса системы. Ужасно болела голова, разум вообще находился в смятении. Огромный объем знаний, который получил только что, не позволял мне сосредоточиться. Хорошо, что меня все еще удерживали ремни, иначе попытался бы резко встать и наверняка бы ударился головой о крышку капсулы. Укол в шею заставил меня успокоиться. Головная боль почти сразу начала отступать, и я, наконец, понял, что перед моими глазами висит довольно большое сообщение. Пришлось прочесть. Первое. Основное образование по стандарту Содружества. Лицензия 174291. Корпорация Консифраст. Второе. Законы Содружества. Среднеспециальное образование по стандарту Содружества. Лицензия 1024. Свод Содружества. Третье. Полный курс выживания в агрессивной среде. Е-ранг. Лицензия 10.01645. Корпорация Консифраст. Четвертое. Пилот малого и среднего наземного транспорта, предназначенного для эксплуатации в любых условиях, вплоть до Е-ранга. Лицензия 120.05160. Корпорация Консифраст. Пятое. Оружейник Универсал. Е-ранг. Лицензия 10.04514. Корпорация Консифраст. Шестое. Оружейник Универсал. Д-ранг. Профессия временно недоступна. Недостаточный уровень социального рейтинга. Лицензия 90.091.67. Корпорация Консифраст. Седьмое. Техник Универсал. Е-ранг. Лицензия 17.040.160. Корпорация Консифраст. Восьмое. Техник Универсал. Д-ранг. Профессия временно недоступна, недостаточный уровень социального рейтинга. Лицензия 172.044.843. Корпорация Консифраст. Девятое. Биохимик Универсал. Е-ранг. Лицензия 82.530. Корпорация Консифраст. Десятое. Биохимик Универсал. Д-ранг. Профессия временно недоступна, недостаточный уровень социального рейтинга. Лицензия 232-500-130. Корпорация Консифраст. Гражданин Альфа. Возраст 17 лет. Социальный рейтинг плюс 250. Кредиты 0. Статус. Подопытный корпорации Нейрогалактикс. Образование. Специалист широкого профиля. Профессия. Биохимик, оружейник, техник, пилот малого и среднего наземного транспорта. Общее состояние организма – 93% от нормы. Зафиксирован биологический имплант ранга А. Производитель неизвестен, функционал временно недоступен. Требуется 100% слияние с нейросетью. Прогресс – 3%. «Гражданин Альфа, пакет баз знаний и профессий установлен», – прозвучал уже знакомый женский голос. «Рекомендую повысить уровень выживания с помощью доступных на складе экипировки и вооружения». «Куда нужно пройти?» Тут же заинтересовался я, наблюдая за поднимающейся крышкой медкапсулы. «Вооружение? Без него в одиночку из руин не выбраться. И вообще, мне есть хочется так, что желудок сводит от боли. А еда там будет?» «Срок годности пищевых рационов закончился 11 лет назад», ответила система управления научно-исследовательского центра, лишая меня надежды перекусить. «Гражданин Альфа, одевайся, а затем следуй за зеленой стрелкой». Стоило мне выбраться из капсулы на холодный гладкий пол, а затем быстро надеть свою одежду и обувь, как в воздухе прямо перед моими глазами действительно появилась зеленая стрелка, направленная на только что появившийся выход. Странно, почему здесь так темно? Неужели ради экономии? Так, стараясь отвлечься от безумного смешения мыслей в голове, я покинул операционную. Забавно было осознавать, что мне вдруг стало известно, как называются многие вещи внутри исследовательского центра. Даже предназначение тех приборов, что стояли вдоль стены, мне было понятно. За них, кстати, можно было получить у нормалов много полезного. Так, размышляя, прошел по коридору до еще одной открытой двери, свернул в очередное помещение и замер. Дальше проход перегораживала высокая стойка, за которой слышался гул. Работа механизмов, понял я. Тут же пришло понимание, как работают автоматические системы на подобных складах. Ясно, никто мне не даст выбирать. Ну, точно. Из темноты склада вынырнули манипуляторы, держащие небольшой металлический поддон, на котором лежало несколько коробок, ящиков и пластиковых кофров. Отдельно лежал вместительный рюкзак, выглядевший в несколько раз лучше тех, что давали нам, собирателям. В голове тут же пронеслась мысль. Домой это добро тащить нельзя. Кром все отберет. Значит, придется все припрятать где-нибудь. Но это потом решу, а сейчас главное добраться до дома. Догнать своих точно не успею, они уже на полпути. Хотя... Система управления. На складе центра имеется транспорт? Гражданин Альфа, ты получишь кроссбайк, предназначенный для путешествий по бездорожью. Живем! Обрадовался я, набивая рюкзак всем, что мне выдали. Лишь кофры с оружием отложил в сторону. Гражданский парализатор Е-класса и армейский бластер Д-класса. Первым могу пользоваться прямо сейчас, а вот второй пока недоступен. Слишком низкий у меня социальный рейтинг. Пока складывал полученные ништяки, с удивлением понял, что знаю назначение каждой вещи. Вот очиститель воды, универсальная аптечка Е-класса, походная плитка, 4 универсальные энергоячейки, жилой модуль с защитой Е-класса. Я теперь имел представление, что это значит. Также мне выдали универсальный топор, лопату, систему охраны с десятком датчиков движения, навигатор, от которого не было толку. Спутники давно не работали. Еще мне досталось саморазогревающийся термос, термоодеяло и новая одежда с обмундированием, которую я решил не менять. Своя удобнее. «Показывай, где можно получить транспорт. И спасибо за вот это все!» Поблагодарил самообучающуюся систему, взваливая тяжелый рюкзак на спину. «Ничего, я привык носить на себе куда больший груз. Парализатор был уже на поясе. Бластер я убрал, все равно не смогу пока что пользоваться». «Следуй за зеленой стрелкой», прозвучало под потолком. Я покинул склад, и дверь позади тут же закрылась. Дальше пришлось идти назад, мимо лаборатории, до конца коридора, пока не вошел еще одно помещение. При этом все помещения в темноте, к которой я хоть и привык, но все равно испытывал дискомфорт. Жить в таких условиях мне точно не хотелось бы. Ничего, скоро выберусь отсюда и домой, а то есть хочется очень сильно. Кроссбайк меня буквально загипнотизировал. Я надеялся на нечто двухколесное, вроде двуцикла Крома, на котором он иногда катался по двору нашего убежища. Однако стрелочка указывала на иную технику. Трицикл с большими широкими колесами, литыми шинами, энергодвигателем повышенной мощности, 4 энергоячейками, вместительным багажником и... Да это было совершенство! Только имелась одна проблема. «Как мне вывести кроссбайк наружу?» — спросил я у системы управления. «Технический дроид уже занимается расчисткой прохода. Это займет несколько минут». «Зашибись!» – расстроился я. «Что ж, пока осмотрю здесь. Например, оценю другой транспорт. Может, удастся найти что-то получше и уговорить систему». Увы, не получилось. Во-первых, вся техника была накрыта чехлами, которым система не разрешила даже прикасаться. Гостевой доступ запрещал мне все, даже удаляться от кроссбайка. Пришлось сосредоточить внимание на своем транспорте. Упругое сиденье вмещало с удобствами лишь одного пассажира. Можно было и вдвоем, но далеко не уедешь. Руль возвышался на добрые полметра. Его рукояти разведены в стороны настолько же. Управление, как на двуцикле Крома. Это во мне пробудились полученные базы знаний. На полностью заряженных батареях можно проехать 1000 километров по трассе или 500 по пересеченной местности. А это очень далеко. Я даже представить не мог, сколько потребуется дней пути, чтобы столько преодолеть пешком. Позади сиденья широкий багажник, в котором поместится много чего, в том числе и мой рюкзак. Только я не стану его убирать туда, не имею подобного желания. На спине оно как-то привычней и надежней, что ли. Скрежет металла отвлек меня от разглядывания байка. Причиной звука стали открывающиеся в глубине помещения створки ворот. «Гараж», — вспомнил я слово, которое раньше не доводилось слышать. «Ну вот, наконец-то я покину это странное место. Как-то неуютно здесь. Опять же, еды совсем нет». «Гражданин Альфа, у тебя есть 2 минуты, чтобы покинуть научно-исследовательский центр», — прозвучало надо мной. «Надо же, у системы и голос изменился. Вместо дружелюбного стал сухим, требовательным. Что ж, я только рад свалить отсюда как можно скорее». С трудом усевшись за руль, все же рюкзак был заполнен, надел на голову шлем, лежавший на сиденье, подтянул ремешки и нажал на кнопку запуска. Сработало, хотя опасался, что техника подведет. Чуть довернул ручку газа, и байк резко рванул вперед. Пришлось сбавить ход, затем вырулить в узкий проход и направиться к распахнутым воротам, сквозь которые виднелось ночное небо. Всего несколько секунд, и я очутился снаружи. Над головой звезды. Легкий ветерок тут же начал обдувать меня. Где-то вдали воет ночной хищник. Слева руины, справа... Да чтоб мне старая Вея приснилась! Это что за стальное страшилище с красными огнями вместо глаз? Дальше я действовал на инстинктах. Еще бы. Кром-рогатый лично учил нас, что нужно делать при встрече с сошедшим с ума дроидом, а других на свалке не встречалось. И да, свою науку вожак накрепко вбил в наши головы. Поэтому я немедля выкрутил рукоять газа, и байк рванул прочь от места, таящего в себе столько интересных, но опасных секретов. Наконец-то свободен. Правда, отъехал недалеко. Во-первых, у меня не было желания показывать байк своей шайке, а во-вторых, даже с моим зрением гнать в ночи было крайне рискованно, к тому же через руины. Поэтому я сходу придумал план действий и приступил к его выполнению. Первым делом сориентировался на местности, благо на окраине руин было много приметных локаций. Когда разобрался, где нахожусь, тут же определился с направлением и на небольшой скорости двинулся к техногенной постройке, которую мы называли ров. Да, именно с большой буквы. Уж больно он был глубоким. Последнее время к рву никто не ходил, так как он не представлял интереса. Да и укрыться там было невозможно. Вытянутая яма, состоящая из покатых бетонных стен, а внизу желоб, в котором после дождя скапливается вода. Для чего применялась эта постройка, никто не знал, даже Вея. Да и плевать. Зато для меня это идеальное место, чтобы спрятать байк. Звери его не тронут, им нет дела до металла. Измененные просто так не заглянут, дождя давно не было. А если их и занесет туда, то без базы данных будет сложно вытащить наверх довольно тяжелую технику. А нормалов тут вообще никто ни разу не видел. Они вообще крайне редко покидают свои земли, защищенные высокой стеной. Байк без проблем съехал вниз по довольно крутому склону. Правда, мне пришлось почти до упора выжать тормоз. Здесь я и решил оставить свою технику. В 2 метрах от узкого бетонного желоба, к которому сходились наклонные стенки рва. Кое-как слез с сиденья, ругая себя, что побоялся оставить рюкзак наверху. Ничего, выберусь. Главное, что у кроссбайка хватит мощности, чтобы выехать отсюда. 2 минуты у меня ушло, чтобы выбраться из рва. Пришлось даже посидеть некоторое время наверху, чтобы перевести дух. В другой раз я бы не решился отдыхать вот так, на открытой местности. Но гражданский парализатор на поясе придавал уверенности посреди ночи на окраине руин. И все же я подметил, что ни одна тварь не сунулась ко мне. Видимо, их испугал байк. Звери знали, что сошедшие с ума механизмы смертельно опасны, а нормальных на свалке не бывает. «Пора», — произнес я, поднялся и сделал первый шаг в направлении дома. «Своих не догоню, так как придется совершить еще одну остановку, но к полудню точно доберусь. А там главное, чтобы Кром не разозлился, иначе останусь голодным». Рюкзак с полезностями закопал у приметного камня. Незачем такое добро светить перед старшими шайки. Даже если Кром отберет не все, остальное придется отдать воинам и охотникам. А я не готов к таким жертвам, так что спрятать посчитал единственным верным решением. Про нейросеть тоже говорить никому не собирался. Жизнь научила. Чем меньше окружающие знают о твоих секретах, тем лучше. К рассвету дала о себе знать жажда. О голоде и говорить нечего. Есть хотелось безумно. Наверное, поэтому я решился слопать 10 ягод вежухи. Они водянистые, но так хоть что-то попадет в желудок. Главное найти спелые, что было непросто. Разыскивая ягоды, переходя от одного куста к другому, сильно отклонился от маршрута, которым мы обычно ходим. Наверное, километра на полтора ушел в сторону. И наткнулся на то, чего ни я, ни кто-либо другой из шайки раньше не встречали. Небольшой лог, метров 100 в длину, около 20 в ширину. А в нем, о чудо, на самом дне вода. И не только. Из небольшого водоема, похожего на вытянутую лужу, утоляли жажду сразу два ушана. Так мы называли небольших серых зверьков, мясо которых ценилось за их нежный вкус. Это тебе не жесткая и вонючая плоть хищников, а настоящий деликатес, за который мне простят многое, причем на неделю вперед. Недолго думая, я медленно двинулся вниз, стараясь не шуметь. Если повезет, то поймаю хотя бы одного. Ну а нет, утолю жажду. Вода точно чистая, ушаны плохую пить не будут. Так что попробую поохотиться. Вон, даже камень хороший присмотрел. Я был сильно удивлен, что зверьки не смогли убежать от меня. Слишком медлительные, почти сонные. Даже оказавшись в моих руках, они почему-то не сопротивлялись. Так что мое настроение резко улучшилось. Теперь меня примут дома с распростертыми объятиями. Возможно, сам Кром похвалит, и мне перепадет что-нибудь поверх стандартной пайки. Так, размышляя, быстро свернул ушаном шеи и, наконец, соизволил утолить жажду. При этом посматривал по сторонам, не забывая, что нахожусь в пустоши. По-хорошему, отсюда нужно было как можно быстрее убираться, ведь в местах, где есть чистая питьевая вода, частенько бродят хищники, а у меня, как назло, нет никакого оружия. Свое обмундирование пропало, обновки, полученные в центре, припрятал. Утолив жажду, подхватил убитых ушанов и поспешил покинуть гостеприимный лог. Успел даже преодолеть половину подъема, когда почувствовал в ногах странную слабость. Интересно, с чего бы это? Неужели настолько вымотался за прошедшие сутки? Да нет, не может быть. Случалось, что и по два дня не ел, и большую часть этого времени тащил тяжелый рюкзак, но все равно с ног не валился. И все же надо присесть, отдохнуть. Бездна, голова такая тяжелая, и мир вокруг почему-то плывет куда-то. Нет, точно нужно поспать. Очнулся от холода. Такого, что меня аж всего трясло. Стуча зубами, приподнялся на локте, осмотрелся. Чтоб мне сдохнуть в руинах, я что, уснул? Вода отравленная, поэтому и ушаны были вялыми. Все понятно теперь. Странно только, что звери не почувствовали отраву. Бездна, а ведь я мог умереть. И это в момент, когда жизнь внезапно стала налаживаться. Да меня могли хищники прикончить, пока спал. Хищники тоже были, но ушли, забрав с собой обе тушки ушанов. Вокруг во множестве обнаружились следы рготов, мелких зверей-падальщиков. Повезло, что они посчитали меня опасным. Что ж, надо поспешить домой, пока везение не закончилось. Вон небо снова темное, опять наступила ночь. Надеюсь, я провалялся не дольше половины суток, иначе придется долго объясняться перед Кромом, где меня носило. Выбравшись из лога, определил верное направление и побежал в надежде, что так быстрее согреюсь. При этом через раз поглядывал на небо, которое наполовину оказалось затянуто тучами. Крайне редкое явление в нашей местности. Нужно поторопиться. Если начнется дождь, это будет плохо. Осадки на свалке бывают разные. От одних ты просто промокнешь, а от других весь покроешься язвами. Даже ослепнуть можно. Бывали случаи. Холод вскоре ушел, остался лишь голод и режущая боль в желудке. Вот когда пригодилась бы аптечка, в которую я, идиот, даже не заглянул. Может, там стимуляторы были и наверняка мощные обезболивающие. Ничего, бывало и хуже. Вот, уже почти согрелся, а через час-полтора вообще буду дома. К родной горе я добрался, когда ветер значительно усилился и с неба полил дождь. К счастью, обычный, не кислотный. Однако мне пришлось проигнорировать обычный способ подъема в убежище и перейти к секретному пути, которым мы пользовались как раз в подобных случаях. На обычном сейчас не забраться, слишком опасно. И каково же было мое удивление, когда я, двигаясь вдоль крутой стены, услышал человеческую речь. Такого точно не могло быть, но мои уши отчетливо слышали, как два мужских голоса что-то обсуждают. Это ж грубейшее нарушение правил. За такое Кром рогатый запросто может сбросить сверху. По-хорошему, мне следовало убраться отсюда куда подальше, но голод и любопытство пересилили. Поэтому я продолжил двигаться, только предельно осторожно, чтобы меня случайно не услышали. Это было несложно, учитывая, что дождь набирал силу. Так что подкрасться удалось достаточно близко, чтобы услышать, о чем идет разговор. Ну и одного из говоривших, наконец, удалось распознать. Лис хвостатый. Но как? Он же сейчас должен валяться в кровати и уж точно не стоять тут под дождем. Замерев, стал слушаться в разговор, и он мне очень сильно не понравился, потому что речь шла об одном молодом сборщике. «Ты хоть понимаешь, что на кону?» — произнес неизвестный мне голос. Это был точно чужак. Уж я хорошо знал всех в шайке. Всю жизнь с ними провел. «Все», — виноватым тоном ответил Лис. «Вот именно. Если нейросеть интегрируется на 100%, она потеряет свою ценность, а мы лишимся единственной возможности свалить из этой дыры. Корпоранты ясно дали понять, нужна свободная нейронка. У нас примерно неделя, чтобы найти этого мальчишку». «Да куда он денется? Как закончится дождь, мы выдвинемся в направлении руины, встретим парня. Ну или найдем его останки. Ты же говорил, достаточно одной головы». «Недостаточно, а предпочтительно. Живым носитель не нужен корпорантам. Могут возникнуть какие-то проблемы с законом». Я почти перестал дышать. Они говорят обо мне. Не нужен живым? Что здесь вообще происходит? «Завтра все охотники и два воина под моим руководством выдвинутся к руинам», — прозвучал третий голос. И от этого звука у меня похолодело в груди. «Кром!»